Глава 29. Генерал Харитонов. Линкор «Сепа Нюкканен» в системе на 37 минут позже расчетного времени. И получив от диспетчера башни посадочный коридор, неторопливо двинулся по направлению к «Лагосу-2», вернее, к одному из его ключей. Сажать боевой корабль ВКС Конфедерации на поверхность планеты Харитонов не собирался. При этом линкор фонил чуть ли не во всех диапазонах излучений. Судя по всему, начальнику ОСО ВКС требовалась информация обо всем, до чего могла дотянуться СДО его Медичи. Причем немедленно. Ничего удивительного в таком поведении конфедератов не было. Изменения, которые произошли в системе со времени окончания второго раунда переговоров, требовали анализа. А уж этим делом Нюкканен заниматься и любил, и умел. Поэтому Владимир Семенович, ожидающий прибытия гостя в адмиральской каюте ключа 9, развернулся к копающемуся в недрах своей локалки Забродину и криво усмехнулся. «Пожалуй, ты был прав». Занятый делом аналитик пропустил фразу мимо ушей. «Паша, ау!» «Ну чё, блин, подожди, я занят». «Встать, смирно!» «Вольно, садись». Реакция на командный голос начальства у аналитика оказалась, мягко говоря, неуставной. Вместо того, чтобы вскочить с дивана и изобразить статую, пожирающую начальство преданным взглядом, а потом рухнуть обратно на диван, Забродин ткнул пальцем в сенсор своего комма и окутался пологом молчания. «Ни хрена себе!» – восхитился генерал. И, немного подумав, перешел на мыслесвязь. «Подполковник Забродин? Это генерал Харитонов». «Слушаю вас, сэр», – не отрывая взгляда от экрана, отозвался аналитик. «Ты не будешь так любезен на время свернуть окно локалки, снять полог молчания и повернуться ко мне лицом?» Тихо дурея от идиотизма ситуации, попросил генерал. И, увидев выражение лица подчиненного, с трудом удержался от смеха. «Простите, сэр, заработался». Красный от смущения Забродин вскочил с места и, вытянув руки по швам, запоздало изобразил жалкое подобие стойки смирно. «Линкор Нюкканена в системе». Жестом приказал ему сесть Харитонов. «Всплыл на 37 минут позже расчетного. Думаю, ты был прав. Вы уже реализовали ту идейку?» «А что, правильно. Наши иглы надо использовать на всю катушку», – заулыбался аналитик. «Уходит корабль из одной системы, сигнал на Лагос. Всплыл в другой, еще один сигнал. А когда мы запустим проект «Астероид», станет совсем хорошо». «Угу», – кивнул Владимир Семенович. «Информация – это жизнь. Кстати, смотри, как он фонит». «А что удивительного, сэр? В прошлый свой прилет Сеппа так и не смог врубиться, где мы собрали первые 4 новых ключа. Значит, он был просто обязан отправить корабли ВКС во все ближайшие к Лагосу мертвые системы на поиски какой-нибудь секретной базы. А полноценный осмотр каждой из них требует ой как много времени. Времени, которого у Нюкканена не так много». «Ну да», кивнул Владимир Семенович. «Стоило задать конечной точкой рейдов для всех разведывательных кораблей одну и ту же систему, как у него появилось 8-9 дней форы. Интересно, в каком он сейчас настроении?» «Да какая разница, сэр?» – удивился Забродин. «Разве оно ему когда-нибудь мешало? Я имею в виду думать». «Нет, не мешало. Однако получить отрицательный результат хрен знает в который раз должно быть неприятно». «Отрицательный результат тоже результат», пожал плечами аналитик. «Думаю, теперь он отсек часть вариантов и должен озаботиться поиском достаточного количества транспортов, пригодных для транспортировки крупногабаритных грузов. А еще на его месте я бы поискал следы монтажа и демонтажа временной верфи, способные собирать орбитальные крепости здесь, в системе». «А чего ее искать?» – усмехнулся Харитонов. «Вон, глянь на объект Зеро. Уже неделю как висит рядом с Лагосом-5. «Что за Зеро, сэр?» – удивился Забродин. И мгновенно развернул экран локалки и виртуальную клавиатуру принялся за поиск такой аббревиатуры. «Небольшая такая наживочка для рыболовов-любителей. Чрезвычайно загадочная конструкция, болтающаяся на орбите мертвой планеты. И закрытая всеми полями отражения и маскировки, какие можно было вывесить в открытом космосе». «Ну ока!» – заулыбался Забродин. «Хорошая идейка. Место отличное. От точек всплытия гражданских кораблей достаточно далеко, зато в 10 минутах лета от тренировочного сектора подразделения «Демон», а еще как раз за пределами зоны охвата Лагосской иглы». «Ха-ха», – — ухмыльнулся Владимир Семенович. «Соображаешь? Идеальная цель для террористической атаки, если, конечно, нечто подобное вообще планируется. Но пусть атакуют. Я почему-то уверен, что сам процесс им понравится не очень». Забродин развернул еще одно окно и, вчитавшись в какое-то предложение, мгновенно потерял интерес и к объекту Зеро, и к линкору Нюканина, и к самому Нюканину. Время, оставшееся до подлета Медичи, Владимир Семенович решил посвятить изучению последних изменений в состоянии проекта «Астероид» и умудрился настолько глубоко уйти в работу, что не сразу обратил внимание на сигнал системы оповещения, раздавшийся из динамиков акустической системы адмиральской палубы. Впрочем, стоило его кому выдать дубликат сообщения под литером ДСП, как генерал помрачнел, вскочил с кресла и, убрав экран комма, быстрым шагом вышел из адмиральской каюты. «Умеете вы произвести впечатление на гостей, господа?» Усевшись в предложенное кресло, Нюканин окинул взглядом представителей лагосской стороны и усмехнулся. Одновременное всплытие 183 беркутов в непосредственной близости от нашего линкора заставило нас поволноваться. Только вот с количеством кораблей в эскадре вы слегка не подрасчитали. Цифру можно было взять и круглую. Если вы думаете, что появление демонов – это элемент шоу, посвященного вашему прилету, то вы ошибаетесь, – нахмурился Харитонов. Господин генерал, ну мы же не дети, правда? Навалившись грудью на стол, заулыбался еще один член делегации конфедерации, замминистра экономики и развития КПС господин Вилли Розенфельд. Насколько я понимаю, аппаратура межсистемной связи позволяет вам получать информацию о передвижении любого из кораблей конфедерации и без использования систем СДО новых ключей. Значит, подгадать всплытие своих демонов к моменту появления... Демоны только что вернулись из рейда к Алтуру, причем не все. Мгновенно сообразив, что означает последняя фраза, Нюканин жестом приказал Розенфельду заткнуться и, привстав, негромко произнес: «Примите мои соболезнования, господа. Быть может, имеет смысл перенести нашу встречу на другое время?» Харитонов отрицательно помотал головой. «У нас не так много времени, так что работать будем сейчас. А насчет демонов не беспокойтесь. Анализом записи этого рейда уже занимаются. С подполковником Волковым я переговорил, ну а завтра... торжественное открытие выставки. Простите, что возвращаюсь к больному вопросу, но... А что, циклопы снова зашевелились?» После небольшой паузы спросил Нюканин. «Да, у нас есть основания полагать, что они начали готовиться к новому вторжению», кивнул генерал Роммель. «И что самое гнусное, у них появились кое-какие неприятные ноу-хау». Нюканин, прищурившись, посмотрел на командующего ВС и понял, что объяснять последнюю фразу Роммель не намерен. А затем откинулся на спинку кресла. «Ладно, я предлагаю начать переговоры с нашего лота номер один, то есть с орбитальных крепостей. Мы берем их все. Кстати, какое количество новых ключей вы можете поставить конфедерации, скажем, в течение ближайшего полугодия? Рассчитывайте на 20 штук в месяц». Тут же ответил Харитонов, и, увидев, как вытягивается лицо заместителя министра, позволил себе улыбнуться. «Да, вы не ослышались. 20, 25, а первые 4 штуки готовы встать на боевое дежурство уже сейчас». «Да, но строить по 20 ключей в месяц для одной планеты – это нереально!» – воскликнул Розенфельд. «Вы себе представляете, если вы настаиваете, мы можем прописать в договоре пункт о штрафах за несоблюдение сроков поставки», — пожал плечами министр экономики Лагоса Борис Скобелев. «Но, между нами говоря, особого смысла в этом я не вижу». Как обычно, Нюканин в лице не изменился. Дослушав Скобелева до конца, он добродушно улыбнулся. «Ну что ж, значит, уже через 1,5 месяца системы окраины будут укомплектованы достаточным количеством ключей. Здорово! Кстати, мы бы с удовольствием рассмотрели вопрос о приобретении у ВС Лагоса программ подготовки личного состава орбитальной крепости». «Решаемо», – кивнул Харитонов. «А насчет того, что вы собираетесь сначала комплектовать системы окраины, откровенно говоря, не ожидал, что вы решитесь. «Времена меняются», – дипломатично заметил Сеппа и улыбнулся. Как ни странно, последний тезис Нюканена в процессе переговоров подтвердился еще не раз. Несмотря на огромный объем информации о лотах, представленных на выставке, делегация конфедерации работала как часы и почти не пыталась торговаться. Проектная документация на производственные линии, процессы и новые сплавы покупалась в лед. Вопрос о целесообразности покупки того или иного лота решался максимум в течение 10 минут. А предметом торга, как правило, становились не столько цены, сколько процент отчислений за каждый произведенный экземпляр. Поэтому к концу этого безумного дня Владимир Семенович почти поверил в то, что в отношениях между Лагосом и Конфедерацией начинается белая полоса. Однако стоило генералу Роммелю объявить о завершении переговоров, как оказавшийся рядом с Харитоновым Нюкканен вполголоса поинтересовался. «Владимир Семенович, а вы не уделите мне полчасика личного времени?» «Уделю», – кивнул генерал и, жестом предложив начальнику ОСО ВКС следовать за ним, отправился в адмиральскую каюту. «Скажите, Владимир Семенович, а для чего вам выбрасывать на рынок конфедерации такое количество технологий?» – поинтересовался Нюкканен, оказавшись в святая святых орбитальной крепости и покосившись на мирно спящего на диване Забродина. «Кстати, а может, нам стоит поискать другое место для беседы?» «А он все равно не проснется», – криво усмехнулся Харитонов и, подойдя к бару, достал из него упаковку апельсинового сока. «Обычный фанатик от науки, не обращайте внимания. Сок будете?» «С удовольствием», – кивнул Нюкканен. «Я тут подумал, что суммы, полученной за продажу 20 орбитальных крепостей, вам хватит для реализации самых сумасшедших проектов. Нужды в свободных средствах мы не испытываем. Цель вброса этих технологий – инициировать новый виток развития человечества», – протянув собеседнику полный бокал, пояснил генерал. «Для того, чтобы выиграть войну экономики технологий у цивилизации циклопов, нам надо очень постараться». «Ну что ж, достойное основание», – улыбнулся Нюкканен. «Оно идеально подходит и для объяснения мотивов инициированной вами утечки мозгов. Я имею в виду с территории Конфедерации. Надеюсь, отрицать очевидное вы не будете?» «Нет, зачем? Мы действительно провели определенный объем работы для привлечения на Лагос ученых первой величины. Открою небольшой секрет. Основной объем средств, вырученных в процессе реализации программы межсистемной связи, ушел именно на это». «И вы так спокойно об этом говорите?» – удивился Сеппа. «Да что тут странного?» «Так уж получилось, что основную тяжесть противостояния с циклопами взяла на себя одна единственная система – наш. И для того, чтобы не сломаться под этим грузом, нам нужно использовать все имеющиеся в нашем распоряжении способы и средства. Кстати, обратите внимание, что процесс утечки мозгов идет только в правовом поле, а перебираться на Лагос ваших ученых никто не принуждает». Харитонов, увидев, что на лице Нюкканена появляется саркастическая усмешка, тут же добавил: «Задумайтесь, Сеппа, а ведь если бы мы были не так последовательны в решении вопросов, связанных с собственным выживанием, то крайне могло бы уже и не быть». «Не спорю. Даже, пожалуй, соглашусь. Мало того, если бы вы и правительство Конфедерации не вставляли бы нам палки в колеса, то можно было бы избежать очень большого количества жертв. Как говорили наши предки, кто старое помянет, тому глаз вон». Поставив бокал и примирительно подняв перед собой раскрытые ладони, вздохнул Нюкканен. «Мне кажется, что большинство прошлых ошибок уже исправлено, поэтому стоит поговорить о нашем общем будущем». «Как вам будет угодно», – пожал плечами генерал и с грустью отметил, что игра продолжается. «Вопрос, который мне бы хотелось поднять, касается уровня нашего использования возможностей межсистемной связи. Как вы понимаете, процесс управления мультисистемным образованием, занимающим сферу диаметром не в одну сотню световых лет, требует высочайшего уровня контроля за всеми происходящими на его территории процессами. Соответственно, нам бы хотелось получить возможности контроля, проходящего через иглы трафика, а также иметь гарантии конфиденциальности информации, которой будут обмениваться министерства и ведомства КПС. Дальше можете не продолжать. Криво усмехнулся Харитонов. Вы задали достаточно сложный вопрос. Да, я в курсе, что вы так и не решились отказаться от старой системы обновления планетарных серверов и до сих пор используете для этой цели корабли ВГС. И что весь обмен секретной информацией между вашими министерствами и ведомствами идет именно через нее. Однако упрощать оборот информации для структур правительства КПС мы пока не будем. И знаете почему? Потому что вместо того, чтобы озаботиться вопросом выживания в межрасовой войне, вы продолжаете играть в игры. Причем против Лагоса. Не делайте круглых глаз, Сеппа. Не далее, как позавчера, довольно высокопоставленный сотрудник вашего Министерства безопасности попытался шантажировать одну из довольно значимых фигур в политической и экономической жизни нашей системы. Да, конечно, вы можете сказать, что это была его личная инициатива, и что в то время, когда господина Ингвара Гурнисона поставили перед ультиматумом, вы были в Гипере. Но сути проблемы это не меняет. Попытки играть против Лагоса продолжаются, и, увы, не в правовом поле. Вы чрезвычайно тактичный противник, генерал. И чрезвычайно сильный игрок, слегка помрачнев, пробурчал Нюканин. Ваше послание через сервер Афродиты ввергло меня в состояние легкого шока, и не только меня. Кстати, я почему-то уверен, что с господин Гурнисон не стал от вас скрывать и другие попытки подхода, в частности, с моей стороны. Не стал, кивнул Харитонов, ибо он член команды. И совершенно точно уверен в том, что мы его не сольем ни при первом удобном случае, ни при втором. В общем, на ваш вопрос отвечу так. Необходимый вам уровень контроля над Галанетом и сетью расположенных на территории КПС «Игл» вы получите только после того, как между нашими государствами прекратятся подковерные игры. Я выразился предельно ясно? Да, генерал. Тогда... Ход за вами.